Глава 29. Blood Water. Grandson. Теперь я стал воплощением жестокости. Я болезнь, и не приму твоего молчания. Тебе придется умолять о пощаде. Прошла неделя после произошедшего. Мучительная неделя, которая съела всю мою энергию из-за непрекращающихся мыслей о том дне. О дне, когда я потеряла голову с Райаном Расселом. Я сбежала после поцелуя, как делала это всегда. Отстранилась, села в свою машину, оставив его одного. Его зловещий и разочарованный смех до сих пор звучит в голове, преследуя, как и его хозяин. Но я не могла остаться, не могла зайти с ним так далеко, когда мое существование висит на волоске. Сегодня тот самый день, когда я вступлю в опасную игру и не знаю, смогу ли дойти до конца, смогу ли выжить. Меня не будет рядом, но это еще не значит, что я не с тобой, Ребекка. Обеспокоенный голос отвлекает от мыслей. Мы уже час находимся в пустом и безлюдном проулке, скрываясь в машине от мира, чтобы никто не увидел мой образ, готовый для гонки. Лиам весь день на взводе и не оставляет попыток отговорить меня. Но я непреклонна и не собираюсь поджимать хвост в последний момент, как бы страшно ни было. Этого страха за себя не было уже очень давно, но я знаю, в чем причина его появления. Точнее, кто его причина. Райан зажег надежду, которой не стоило возрождаться. Я знала, что так будет, но все равно уступила соблазну, и теперь сталкиваюсь с горькими последствиями. Я знаю, не трать свои силы на переживания обо мне. Я справлюсь. Мой голос звучит уверенно, но внутри чертова череда сомнений. Я не сомневаюсь в этом, ты сильная. Мне бы хотелось присутствовать, чтобы увидеть, как ты заставишь его проиграть в собственной игре. Улыбка появляется на моих губах. С благодарностью смотрю в его сторону, переплетая наши пальцы. Лиам сегодня совсем не оставляет меня одну и помогает собраться на гонку. Хоть мне и не нужна была помощь, он все равно здесь, рядом со мной, потому что понимает мою молчаливую улыбку. Мольбу о том, чтобы быть со мной, когда съедают страхи и сомнения. Но с ним рядом их влияние не настолько сильное, ведь Лиам — единственный человек, который верил в меня, даже когда я сама не в силах была это сделать. Твой умный мозг взломал камеры, находящиеся на трассе, поэтому наблюдение тебе обеспечено. Произношу с усмешкой. Напарник гордо улыбается, подмигивая мне, но я не куплюсь на это. Знаю, что он напуган и сомневается так же, как и я. Осознание, что Лиаму настолько важна моя жизнь, бьет по мне, возрождая каждую мертвую часть с ярким желанием выжить. Меня ждут в этом мире. Тогда почему я должна уходить так скоро? Почему должна давать монстрам желаемое? Нет, я не должна и не уйду. Я сотру их жизни в порошок и станцую на руинах. Я выживу, несмотря ни на что. Эти убеждения в голове укрепляют веру, и слова отца всплывают в голове. Нет ничего сильнее веры, дочь. Если ты искренне веришь в себя, это уже победа. Это не сравнится с нахождением на трассе. И помни, что ты храбрее и сильнее, чем ты думаешь. Я ничего не отвечаю, чувствуя только бурлящую силу внутри, пытаясь надеть линзы. Руки трясутся от огромного потока осознания, уверенности и жажды крови. Лиам видит это, но остается на месте, зная, что я ненавижу чувствовать себя на грани потери контроля. Проглатывая торопливые желания, заглушаю их глубоко в себе, взяв под контроль голову и тело. Еще не время. Демонам еще рано выходить на свет, но скоро они получат свой шанс. Совсем скоро. Успокоившись, у меня, наконец, получается надеть красные линзы, символизирующие кровь, которую я уже успела пролить. Осталась только маска. «Держи», — говорит Лиам, подавая атрибут, странно смотря на него. Дрожь возвращается, когда беру маску в руки. Она полностью черная, как тьма, которую они продемонстрировали в ту ночь, беспощадно ломая наши тела и души. Надев ее на лицо, смотрю на свое отражение и внутренне содрогаюсь от воспоминаний. Если глаза — кровь, то маска — тьма, окутывающая меня с того дня. Все вместе — устрашающая комбинация, которую Рик сегодня ощутит по полной. Я не дрогну, не позволю неуверенности сломить меня. Они не смогли сделать это тогда и не сделают сейчас. Я сломаю их, заставлю страдать до конца своих дней. Я правосудие, которого монстрам не избежать. «Ты выглядишь...» Запинается Лиам, пытаясь подобрать слова, но у него не выходит. «Пугающе и интригующе». Мой шепот заканчивает его предложение. Лиам молчит, уставившись на меня. Только он может понять, что значит эта маска, и только он знает, какие ужасы скрываются за ее созданием. Натягиваю капюшон на голову, скрывая волосы. Мне нужно быть осторожной, чтобы никто не смог узнать личность, скрывающуюся под маской. Единственное, что не скрыло, — фигура. Рик должен знать, что его переиграла девушка, и ощутить всю горечь поражения сполна. На мне черные обтягивающие джинсы и топ, открывающий грудь, а сверху накинута кофта, чтобы скрыть татуировки и волосы. На руках черные кожаные перчатки. Готово. Уверенно заявляю, не собираясь умирать и идти на поводу у своей неуверенности. Бросив на меня последний взгляд, Лиам выходит из машины, пересаживается в свою и отправляется в укрытие. Как только он скрывается из виду, завожу двигатель и выезжаю к месту назначения, где получит свой конец моя следующая жертва. Спустя час я подъезжаю к трассе, переполненной кричащими и уже выпившими людьми. Осталось 15 минут до начала финальной гонки. До начала моей гонки с Риком. Я бы приехала в самом начале, но мне нельзя привлекать много внимания, а находиться все время проведения гонок в машине неразумно. Гул возбужденной толпы доходит до меня. Адреналин бушует в крови. Меня трясет от нетерпения и желания показать, на что я способна, хотя еще год назад сама мысль сесть за руль приводила в ужас. Преодолев страх, я смогла освоить нужные навыки. У меня большой опыт гонок в Нью-Йорке, в каждой из которой я выходила победительницей. И это не станет исключением. Я переиграю монстра в его же игре. Кожа зудит под маской. Желание сорвать ее и показать своим противникам истинное лицо становится неконтролируемым. Но я не должна поддаваться импульсам ненависти. У меня еще будет время снять маску, а сейчас я должна бороться скрытно. Только так я смогу выжить в этой игре и дойти до конца. Осматриваю толпу в поисках знакомых лиц. Дыхание замирает, когда останавливаюсь на Райне. Воспоминания о нашем поцелуе захлестывают меня. Кожа горит от смущения. Никто не целовал меня так неистово, как этот мужчина. Он целовал меня так, словно завтрашнего дня не наступит, съедая живьем и разрушая весь контроль. Тревога, что он узнает меня и раскроет секрет, поселяется в груди. Хоть это и невозможно, волнение не уходит. Перевожу взгляд в сторону в надежде успокоить свое быстро бьющееся сердце и замечаю рядом с Райаном Алекса и Мелани. Я не сомневалась, что этот мужчина возьмет ее под свою защиту. Теперь могу дышать спокойно и не беспокоиться о ее благополучии, ведь никто не тронет Мелани, пока она находится под защитой Алекса. Их компании связаны, монстры моего прошлого сотрудничают с Райаном. Если они посмеют навредить членам общества Райана, их ждет война, на которую трусливые задницы не пойдут. Резко взгляд Райана падает на мою машину, и мое сердце на одну секунду пропускает удар. Мужчина сводит брови на переносице. Мысль, что он почувствовал мое присутствие, мелькает в голове. Хоть это и глупо, она все равно застревает в сознании. Ему не узнать меня. Я никогда не ездила на этой машине. Она была любезно предоставлена советом. Черная Бугатти. Очевидный намек, что я у них в долгу. И я непременно сделаю все, как и обещала. Райан прекращает смотреть в мою сторону. И я возвращаю внимание на трассу, пытаясь унять беспорядочное сердцебиение. Остались предпоследние машины. Вскоре начнется финальная гонка. Мои пальцы нащупывают острие клинка с обратной стороны топа, наслаждаясь его холодностью и остротой. Клинок сегодня сыграет главную роль. Когда выигравший приближается к финалу, я замечаю его машину. Внутри вспыхивает гнев, воспоминания пытаются ворваться в мысли, но я всеми силами стараюсь их отогнать. Я не проиграю эту битву. Прошлому не сломить меня. Я нахожусь в настоящем и не намерена сдаваться. Но сколько бы я ни пыталась себе это внушить, невидимые руки все равно добираются до моей шеи, смыкаясь в удушающем захвате, перекрывая дыхание. Нет, только не это, не сейчас. Ловя ртом воздух, стучу по грудной клетке, но ничего не выходит. Я задыхаюсь, и никто не в силах мне помочь. Как в ту ночь. Я одна. Я снова совсем одна. Громкий звук уведомления снижает давление на легкие. Руки отпускают шею, исчезая так же быстро, как и появились. Делая 3 долгих упражнения для дыхания, я снова могу вздохнуть полной грудью. Эти приступы настигают меня в самые неподходящие моменты, и каждый раз я думаю, что это будет последний мой вздох. Что бы ни говорила себе, какие бы уверенные слова ни звучали в голове, паника все равно нападает, пытаясь убить. Но не одна она пыталась и потерпела неудачу. Собираясь с духом, проверяю телефон, желая узнать, кто отвлек меня от предстоящей смерти. «Лиам, заставь его заплатить, дикарка». Улыбка расцветает на губах. В груди вспыхивает безграничная благодарность. Если бы верила в существование душ, то мы с Лиамом определенно были бы связаны в прошлой жизни. Никто не чувствует меня так, как он. Напарник использовал это прозвище, чтобы отвлечь меня от губительных мыслей, зная, какие воспоминания это вызовет. Оторвав взгляд от телефона, смотрю на трассу и понимаю, что пора трогаться с места, потому что машина Рика подъехала к старту. Он выходит с гадкой ухмылкой на лице и приветственно поднимает руки вверх. Мне нужна сейчас вся моя воля, чтобы не задушить его, не перекрыть поток воздуха в легкие, покончив с его существованием. Я бы наслаждалась агонией монстра, как когда-то это делал он. С визгом шин направляюсь к нему. Моя машина мчится на рискованной скорости. Все внимание зрителей теперь приковано ко мне. Рик с недоумением уставился на меня, боясь, что машина его переедет. «Нет, так легко ты не умрешь». Я торможу перед пораженным Риком, который делает шаг назад запинкой. Хоть он и улыбается снова той гадкой улыбкой, от меня не ускользает мимолетный страх в глазах следующей жертвы, слишком ярких глазах, не соответствующих его душе. Черной, удушающей, отвратительной. Поправляя маску, выхожу из машины, показывая толпе свой образ. Возбужденный гул усиливается, смех звенит вокруг. Эта недооцененная реакция у людей вызывает у меня дикий гнев, но никто не будет смеяться, когда я приеду к финишу первая. А я обязательно сделаю это, чтобы стереть их смех вместе с ущемленной гордостью Рика Кроуза. Глаза Рика слегка расширяются от шока. Он скользит по моей фигуре отвратительным взглядом, застывая на шее. Тонкой, изящной, как любит этот садист. Рукой он потирает свою короткую бороду, хитро улыбаясь. И теперь я понимаю, что он потребует в качестве приза за победу в гонке. Но он не получит ни приза, ни победы. Вот так сюрприз! Его голос провоцирует меня больше, чем внешний вид. В сознании запечатлелись только слова Рика, когда он натянул на мою голову пакет, заставляя задыхаться, пока другие насиловали. Я сделаю все для того, чтобы монстр прошел наш путь. Путь всех девушек, которых он сломил без возможности на жизнь. Рик заплатит за все отнятые жизни. «Выберите приз, который потребует победитель после прохождения гонки!» Громко кричит ведущий, отвлекая нас от разглядывания и мыслей, проносящихся в голове. «Я выбрал в первую секунду, как только увидел эти аппетитные формы!» Заявляет Рик, жадно смотря на мою шею. «В качестве своего приза за победу выбираю твое тело, и ты должна будешь снять эту ужасную маску!» Жаль, что моего торжествующего лица под ней не видно. Сегодня Рик Кроуз подавится своим же дерьмом. Преодолевая отвращение и позывы рвоты, медленно делаю шаги в его сторону, соблазнительно покачивая бедрами. Останавливаясь вплотную к Рику, кладу руку на его плечо, слегка сжимая. От знакомого запаха меня передергивает. «Моим призом будет машина, которую ты так сильно любишь, Кроуз». Понижаю голос до шепота, чтобы Рик не смог его узнать. Красная Toyota Supra — единственная вещь, в которую он позволил себе влюбиться, насколько это позволяет его неживое сердце. Машина, на которой Рик никогда не участвовал в гоночных соревнованиях, слишком боясь оставить хоть одну царапинку. И по счастливой случайности, сегодня он приехал сюда именно на ней, хвастаясь перед толпой. Но Рик даже не догадывается, что это была его последняя поездка на любимой машине. Возбужденный блеск сверкает в глазах Кроуза, и я отталкиваюсь, возвращаясь к машине. Мысленно хвалю себя за самообладание. Мне не хватит всех чисел, чтобы пересчитать, сколько раз я уничтожила Рика в своей голове. Опустившись на кожаную черную обивку, делаю глубокий вдох. Я обязана победить, другого варианта не существует. Повернув ключ зажигания, выруливаю на исходную позицию. Тело ощущает вибрацию мотора через сиденье, и у меня сразу же возникает бурлящее чувство адреналина, проникающего в кровь. Смотрю прямо перед собой, готовая сорваться с места в любой момент. На трассу выходит девушка в короткой джинсовой юбке. Сверху на ней только красный лифчик от бикини. Ничего нового и удивительного. «На старт!» — объявляет девушка, и я газую, заметив, что Рик делает то же самое. «Внимание!» Через пару секунд «Марш!» Я бью по педалям газа и срываюсь с места, глазами впиваясь в трассу. Первый поворот близко, поэтому слегка нажимаю на тормоз, готовая войти в него. Машину резко дергает влево из-за удара. Чертов ублюдок, но успеваю быстро вырулить вправо, не вылетев с трассы. Сердце колотится в бешеном ритме в груди. Набрав скорость, переключаюсь на четвертую передачу и замечаю Рика рядом. Он не отстает, но и я тоже. Пальцы сильнее впиваются в руль. Врубаю шестую передачу. Машина несется вперед на бешеной скорости. Маленькая оплошность, и я могу вылететь с трассы. Приближается следующий поворот, и я решаю не притормаживать, обвожу Рика вокруг пальца, наизусть выучив его стратегию, чего он не подозревал. Остается пара секунд до поворота. Вибрации, пробежавшие по моему телу, помогают мне не сбросить скорость. Но улыбка меркнет на моем лице, когда машина не справляется со скоростью и меня резко заносит влево. Ударяюсь животом об руль, резко нажимая на тормоза. Вокруг моей машины поднимаются клубы пыли, не позволяющие увидеть, где находится Рик. Черт, черт. Паника не дает думать. Если Кроус сейчас воспользуется моментом, то я проиграю. Руки трясутся. Завожу двигатель, не дожидаясь, когда туман пыли развеется. С пронзительным визгом шин возвращаю машину в прежнее состояние, проезжая дальше по трассе на бешеной скорости. Избавляясь от пыли, открываю окно и вижу, что Рик впереди меня. Я должна догнать его. Благополучно добравшись до третьего поворота на сумасшедшей скорости, мы сравнялись. Мне играет на руку, что Рик всегда осторожен на трассе из-за осознания, что он все равно уберет противника привычным способом. Но я необычный противник, который боится победить и быть убитым в конце. Я противник, который знает его игры, противник, который использует их по своим правилам. Ожидая следующего маневра Рика, достаю нож из топа. Вот и пришел твой черед, дорогой. Когда остаются считанные секунды, быстро открываю окно, целясь ему в переднее колесо, и отрепетированным движением руки бросаю нож. Попадаю прямо в яблочко. У меня получилось! У меня получилось! Я не зря отрабатывала меткость кровью и потом, чтобы дойти до идеала. На лице появляется торжествующая ухмылка. Я переиграла Рика в его же игре. Через пару минут он бы выстрелил мне в колесо, но я сделала это раньше. Я была умнее и победила. Буквально долетаю до следующего поворота, с легкостью преодолеваю его и смотрю в зеркало. Вижу, что Рика заносит в сторону. Он полностью вылетает с трассы. Добравшись до последнего поворота, сбрасываю скорость, переключаясь на третью передачу. Плавно повернув, проезжаю поворот. Я пересекаю финишную линию на смехотворной скорости. Мой пульс бешено стучит в висках от возбуждения и трепета победы. С гордо поднятой головой выхожу из машины навстречу молчаливой толпе. Но стоит мне встать во весь рост, как крики восторга тут же окружают меня. Торжествующая улыбка расцветает на губах, и мне до ужаса хочется снять маску, чтобы показать, кем я являюсь на самом деле. Я больше не та девушка, и не осталось ни единой части, которой можно было бы навредить. Я теперь непобедима. Я больше не слабость. Я сила. Я месть, жестокость. Кровь. Я конец монстров, но никак не проигравшая. Больше никогда в жизни. Грёбаная сука! Ты проткнула мне колесо! Яростный крик звучит за спиной. Я и не думала, что он так быстро доберется до меня. Рик жалок. В подобных гонках нет правил. Это гонка на выживание. Ты можешь выбросить своего противника любым доступным способом. Оборачиваясь в его сторону, замечаю, что он совсем близко. Я не должна допустить, чтобы Рик подошел еще ближе. Он не упустит шанса сорвать маску, и тогда все будет потеряно. Я выдвигаю руку вперед, приказывая Рику остановиться. Дрожа, он слушается, оглядываясь на толпу. Если бы он накинулся на меня сейчас, то только еще больше бы испортил себе репутацию. И он осознает этот факт, поэтому тормозит злостный пыл. «Я всего лишь переиграла тебя в твоей игре, Рик», — тихо говорю, складывая руки на груди. «Не трать мое время впустую и отдай ключи. Ты проиграл». Эти слова оставляют сладкий привкус победы на языке. За каких-то 20 минут я лишила Рика двух его любимых машин. Гоночной и Toyota Supra, на которой он боится ездить, чтобы, упаси Господь, не навредить. И хочу сказать, что это охеренные чувства. Кто-то может утверждать, что месть никак не утешит боль внутри. Но когда я забираю у них в ответ важные для них вещи, улыбка свободы расцветает на моих губах. Может, я, конечно, просто сумасшедшая, но плевать. Нормальных в мире осталось мало, а себя нужно принимать любой. Так, по крайней мере, внушают психологи. Я протягиваю ему руку, но Рик не решается отдавать ключи, еще раз сканируя глазами толпу. Но у него нет иного выбора, кроме как опозориться и принять свой провал. В следующую секунду в гневе бросает ключи мне в лицо, уходя прочь быстрым шагом, дрожа от ярости. Жалкий ублюдок. Наклоняясь за ключами, открываю глубокое декольте, подчеркивая, что именно женщина уделала самого искусного и опасного гонщика Чикаго. И толпа снова взрывается криком. Но я считаю, Рик недостоин этого звания. Он просто наслаждался тем, что может пугать людей и быть выше всех. Ведь из-за страха за собственную жизнь никто не шел против него. Но сегодня я прекратила этот бессмысленный круговорот гонок с одним и тем же победителем. Поднимаю руки вверх, приветствуя толпу, подражая предыдущим движениям Рика. Громкие крики восторга и просьбы показать лицо окружают со всех сторон. Посылая воздушный поцелуй и поклон наблюдавшим, сажусь в машину Рика, которую его люди пригнали для него. Но я разбиваю привычную рутину. Меня переполняет желание разбить битой любимую тачку, с которой Кроус сдувал пылинки, на мелкие кусочки. Но другая разумная часть меня понимает, что, продав эту машину, я получу намного больше. Я помогу большому количеству людей на эти деньги, и никакая ярость внутри не стоит этой потери. Но это не конец, далеко не конец игры. Ведь засада, ожидающая моего отъезда, не ускользает моего внимания, и это означает только одно. Пришло время игры на выживание.